И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись, я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержись, я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. Так много людей, но я одинок в этом мире чертовых сердец. Мне 10 лет, эти 10 лет мой терновый венец. Быть одиноким — это судьба для меня, это мой путь. Они смотрят в глаза мне, они жалеют меня, они мне врут. Я не такой, как они, я не такой, каким они меня хотят видеть. И все, что ждет меня тут, утонуть, захлебнувшись обидой. Добро пожаловать в мой детский, разрушенный внутренний мир. Он из пепла и руин. Время тянется долго, дольше, чем вечность. Тут человек забыл про человечность. Тут маленький человечек, задушенный равнодушием, кричит, плачет, но взрослые, отвернувшись, закрыли уши. Маленькая Вера маме писала очередное письмо, но мама никогда не прочтет этих наивных, нежных слов. Огромный поневоле родной дом одиноких, ненужных детей. И ангел сказал Вере: я прошу тебя, Вера, чуть-чуть потерпеть, верь мне. Сказал мне ангел, чуть-чуть продержись. Завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. Я подарю тебе новую жизнь. И сказал мне ангел, чуть-чуть продержи. Я завтра подарю тебе новую жизнь. Завтра подарю тебе новую жизнь. Я подарю тебе новую жизнь. Каждому вместе жизни Бог дарит талант. Он скрыт, спрятан где-то глубоко внутри, как бесценный клад. Сколько преград на пути, сколько бесцельно прожитых лет. Ты хотел бы гореть огнем, но обрек себе тлеть. Мир больших людей, вселенский шум в их головах. Маленький человек, но внутри живет огромный страх. В комнате выключен свет, и ты остаешься один. Один на один с темнотой, и твой немой крик. Трудно помочь, удобнее сделать равнодушный вид. Эволюция из нас вывела отдельный ушлый вид. В запасе у каждого есть коллекция пластмассовых масок. Но однажды ты захочешь отказаться от них и скажешь: здравствуй, здравствуй, мир, в котором я нужен кому-то. В котором я буду жить, жить, а не как будто. Буду делать добро, и это добро в тайне хранить. Большой человек, ты чей-то ангел-хранитель, пойми.